Решающие дни. 15 мая 1932 года. Одолевает усталость. Тело болит, точно изломанное. Хочется вытянуться на снежной постели, лежать неподвижно, не шевеля ни одним пальцем. Но нервы все еще напряжены. Это помогает бороться с усталостью и сохранять способность осмыслить все происшедшее за последние дни. Сегодня мы продвинулись всего лишь на 13 километров. Это и были те несколько случайных, особо трудных километров, которые нельзя предусмотреть никаким планом санного похода по льдам. Их-то я и опасался перед нашим отправлением в путь больше, чем бурь и метели. Они могли разрушить все наши расчеты. Каждый метр из этих немногих километров мог сломать намеченный маршрут. Мы пошли на большой осознанный риск. Дрались за каждый шаг пути, за каждую минуту времени и выиграли сражение. Надо думать, что это определит успех нашего похода, а в конечном счете и всей экспедиции. Отчаянная борьба началась еще вчера. К концу 32-километрового перехода мы падали от усталости и на ночлеге не были в состоянии даже записать впечатления дня. И все из-за дороги. Низкий и отлогий берег, вдоль которого мы пробирались последние 2 недели, преодолевая обычные трудности санного похода, кончился. На смену пришли скалистые обрывы восточных берегов острова Большевик. Сначала обрезанный морем край террасы не превышал 5 метров, но скоро достиг 10, а потом 15. Дело было даже не в высоте. Поверхность обрывающейся утесом террасы оказалась сплошь заваленной грудами крупного щебня и почти совершенно лишенной снега. Пройти по ней санями не было никакой возможности. Еще менее проходимыми на этом участке оказались морские льды. Шторм, пережитый нами 4-8 мая у южных берегов земли, искрошил здесь весь лед. Свежие торосы, плотно сомкнутыми, непроходимыми рядами, точно осаждающая армия, обложили береговые бастионы скал. Путь был отрезан и здесь. И только под самыми утесами уцелела узенькая полоска снежного забоя. Лишь местами ширина ее достигала 5 метров. Большую же частью она не превышала 2 и даже 1 метра. А уклон уцелевшего забоя колебался от 30 до 50 и даже 60 градусов. Это и был единственный доступный для нас проход. Нечего и говорить, что путь здесь оказался мучительным. Собаки давили друг друга в узкой расселине. Сани, раскатываясь на крутом склоне, то и дело прижимались к ощетинившейся кромке торосов, застревали между огромными зубьями бесконечного ледяного гребня или валились на бок. И в том, и в другом случае Надо было напрячь все силы, чтобы поставить их на полозья. Часто сил одного человека на это не хватало, и воз приходилось вытаскивать вдвоем. На особенно крутом уклоне, прежде чем пускать упряжку, надо было выкопать борозду и направить по ней полоз саней, иначе сани перевертывались. Прыгая с одной стороны саней на другую, мы старались предупредить очередной крен, но в большинстве случаев ничего не добивались. Так, работая 400-килограммовыми вазами, свыше 12 километров мы протискивались между отвесной скалой и вздыбившимися льдами, пока совершенно не выбились из сил сами и окончательно не измучили собак. Остановились на виду мыса Морозова. Накормили собак и, не ставя палатки, распластались на снегу прямо под голубым небосводом. Пригревало полуночное солнце. Где-то совсем близко среди камней весенние песни заливались пуночки. Со свистом проносились чистики. Доносилось тявканье пса. На берегу, на виду лагеря, паслись 8 оленей. А в море, среди хаоса торосов, куда-то с озабоченным видом пробирался медведь. Обычно такие картины волновали. На этот раз мы были так вымотаны трудностями пути, так изнурены, что интересное зрелище не вызывало у нас никаких переживаний. Мы все видели и слышали, но наши глаза и уши только механически фиксировали окружающее. Впечатления мучительного пути не давали покоя даже ночью. Мне приснилось, что я застрял между стенами камня и льда и не могу вырваться из их сжимающих клещей. Проснулся я в холодном поту. Рядом в своем спальном мешке беспокойно метался и скрипел зубами урванцев. Но ведь мы не впервые тренировались в преодолении таких трудностей, да и сон на свежем воздухе оказал свое благотворное действие. Когда незаходящее солнце передвинулось на восток, мы встали свежими и готовыми к новой борьбе. Сегодняшний день оказался еще более напряженным. Он-то и решил исход сражения. Узенькая полоска снежного забоя, на котором мы мучились вчера, тянулась перед нами в течение всего лишь часа пути. Дальше проход закрылся. Слева возвышался отвесный обрыв. Наверху террасы лежал голый щебень, а справа, вплотную к каменной стене, примыкали непроходимые льды. Здесь они стерли остатки снежного забоя, прижались к скалам. Льды оказались вскрытыми. По-видимому, под влиянием прилива они вздрагивали, терлись о скалы и скрипели. Казалось, что мы попали в ловушку, из которой мог быть только один выход — назад. По расселине вскарабкались на террасу. Вид сверху был еще менее утешительным. Недалеко от берега чернели большие разводья. Идущая от них сеть узких, выклинивающихся каналов почти достигала берега. Это была очень неприятная неожиданность.